Из моих заметок вы не могли вынести этого, — торопливо сказал Самгин, присматриваясь к жандарму. — Чего я не мог вынести? — спросил жандарм. Клим не ответил. Тонко развитое в нем чувство недоверия к людям подсказывало ему, что жандарм вовсе не так страшен, каким он рисует себя. «Ведь не ведете же вы ваши записки для отвода глаз, как говорится», — воскликнул офицер. «В них совершенно ясно выражено ваше отрицательное отношение к политиканам, и хотя вы не называете имен, мне ведь известно, что вы посещали кружок Маракуева». «Вы не можете сказать, что я член этого кружка, или что мои воззрения, нам известно о вас многое. Вероятно, все», — перебил жандарм, а Самгин, снова чувствуя, что сказал лишнее, мысленно одобрил жандарма за то, что он помешал ему. Теперь он видел, что лицо офицера так необыкновенно подвижно, как будто основой для мускулов его служили не кости, а хрящи. Оно, потемнев еще более, все сдвинулось к носу, заострилось, и было бы смешным, если б глаза не смотрели тяжело и строго. Он продолжал, возвысив голос. «И этого вполне достаточно, чтобы лишить вас права прохождения университетского курса и выслать из Москвы на родину под надзор полиции». Замолчав, он медленно распустил хрящи и мускулы лица, выкатил глаза и чмокнул. Но власть гуманна. Не в ее намерениях увеличивать количество людей, не умевших устроиться в жизни, и тем самым пополнять кадры, озлобленных личными неудачами, каковы все революционеры. Щелкнув ножницами, он покосился на листок бумаги, постучал по ней пальцем. «Вот вы пишете. Двух станов не боец». Я не имею желания быть даже и случайным гостем ни одного из них. Позиции совершенно невозможны в наше время. Запись эта противоречит другой, где вы рисуете симпатичнейший образ старика Козлова, восхищаясь его знанием России, любовью к ней. Любовь, как вера, без дел мертва. И снова, собрав лицо клином, он именно отеческим тоном стал уговаривать. «Нет, вам надо решить, мы или они?» «Не умен», — мельком подумал Самгин. «Мы — это те силы России, которые создали ее международное блестящее положение, ее внутреннюю красоту и своеобразную культуру». В этом отеческом тоне он долго рассказывал о деятельности крестьянского банка, переселенческого управления, церковно-приходских школ, о росте промышленности, требующей все более рабочих рук, о том, что правительство должно вмешаться в отношении работодателей и рабочих. Вот оно уже сократило рабочий день, ввело фабрично-заводскую инспекцию в проекте, больничные и страховые кассы. Могу вас заверить, что власть не позволит превратить экономическое движение в политическое. Нет, — горячо воскликнул он и, глядя в глаза Самгина, второй раз спросил. — Так как же-с? — А? — Не понимаю вопроса, — сказал Клим. Он чувствовал себя умнее жандарма, и поэтому жандарм нравился ему своей прямолинейностью, убежденностью и даже физически был приятен, такой крепкий, стремительный. «Не понимаете?» — спросил он, и его светлые глаза снова стали плоскими. «А понять просто. Я предлагаю вам активно выразить ваши подлинные симпатии, решительно встать на сторону правопорядка. Ну-с?» Этого Клим не ожидал, но и не почувствовал себя особенно смущенным или обиженным. Пожав плечами, он молча усмехнулся, а жандарм, разрезав ножницами воздух, ткнул ими в бумаги на столе и, опираясь на них, привстал, наклонился к Самгину, тихо говоря: «Я предлагаю вам быть моим осведомителем. «Стойте, стойте!» — воскликнул он, видя, что Самгин тоже встал со стула. «Вы меня оскорбляете», — сказал Клим очень спокойно. «В шпионы я не пойду». «Ничего подобного я не предлагал», — обиженно воскликнул офицер. «Я понимаю, с кем говорю. Что за мысль? Что такое шпион? При каждом посольстве есть военный агент. Вы его назовете шпионом? Поэму Мицкевича «Конрад Валенрод» читали?» Торопливо говорил он. «Я вам не предлагаю платной службы. Я говорю о вашем сотрудничестве добровольном, идейном». Он сел и, продолжая фехтовать ножницами с ловкостью парикмахера, продолжал тихо и мягко. «Нам необходимы интеллигентные и осведомленные в ходе революционной мысли. Мысли, заметьте. Информаторы необходимы не столько для борьбы против врагов порядка, сколько из желания быть справедливыми, избегать ошибок, безошибочно отделять овец от козлищ. В студенческом движении страдает немало юношей случайно». Самгин тоже сел. У него задрожали ноги. Он уже чувствовал себя испуганным. Он слышал, что жандарм говорил о манифесте, о том, что народники мечтают о тактике народовольцев, что во всем этом трудно разобраться, не имея точных сведений, насколько это слова, насколько дело. Разобраться нужно для охраны юношества пылкого и романтического или безвольного, политически малограмотного. «Так как же, а?» Снова услыхал он вопрос, должно быть, привычный языку жандарма. «На это я не пойду», — ответил Самгин спокойно, как только мог. «Решительно?» «Да». Офицер, улыбаясь, встал, качнул головою. «Не стану спрашивать вас, почему, но скажу прямо. Решению вашему не верюсь. Путь, который я вам указал, путь жертвенного служения Родине, ваш путь». «Именно, жертвенное служение», — раздельно повторил он. «Затем вы свободны в пределах Москвы. Мне следовало бы взять с вас подписку о невыезде отсюда. Это ненадолго, но я удовлетворюсь вашим словом. Не уедете?» «Разумеется», — облегченно вздохнул Клим. «Часть ваших бумаг можете взять, вот эту. Вы будете жить в квартире Антроповой? Кстати, вы давно знакомы с Любовью Сомовой?» «С детства». «Что это за человек?» «Очень добрая девушка», — не сразу ответил Самгин. «Ну, до свидания». Он протянул руку. Клим подал ему свою и ощутил очень крепкое пожатие сильных и жестких пальцев. «Подумайте, Клим Иванович, о себе, подумайте без страха перед словами и с любовью к родине», — посоветовал жандарм, и в голосе его Клим услышал ноты искреннего доброжелательства.